Продолжаем программу «Железная логика». На связи со студией автор ведущей программы Сергей Михеев. Я напоминаю, телеграм-канал Сергей Михеев. Подписывайтесь, если еще не подписаны, обязательно проходите. И также телеграм-канал «Вести ФМ плюс». Сергей Александрович, сегодня 19 февраля, и это годовщина. Ровно 70 лет назад Никита Хрущев передал Крымскую область Украинской ССР, и вот если оборачиваться на эти 70 лет, последствия этого решения, жители, и в основном русскоязычные жители, они почувствовали ведь на себе только уже с распадом Советского Союза. Это вот те последствия, которые и привели к решению на референдуме 2014 года. Ну, не совсем так, что они почувствуют только с распадом Советского Союза. На самом деле, те, кто постарше, да, вот я имею в виду не себя, естественно, а тех совсем, кто постарше, может быть, тех, кто уже и в живых-то нету, они как раз рассказывают о том, что передача Крыма в УССР, например, ознаменовалась началом такой, так сказать, достаточно системной украинизации полуострова. Вот. Вообще, что касается последствий, не раз я здесь, так сказать, проходился по советскому государственному строительству. Вообще, надо понимать, что вот даже нынешняя война – это последствия, значит, национальной политики советской власти. Это последствия государственного строительства внутри Советского Союза. Вот многие, так сказать, пытаются изобразить создание Советского Союза как вот такой вот акт государственного строительства. В реальности это был акт расчленения Российской империи. Это было примерно то же самое, что в 91 году произошло с созданием Содружества независимых государств. Вот. Но просто впоследствии стало ясно в начале 20 века довольно быстро, и это плюс большевиков, да, им стало ясно, что в такой ситуации, как бы, да, на самом деле погибнет все. Вот, и надо концентрировать власть в своих руках, но в первую очередь это связано с фигурой Сталина, хотя я вообще даже ни разу не являюсь сталинистом, никогда им не был. Вот, но тем не менее, как бы, да, он понял простую вещь, что, условно говоря, в России нужна монархия, таковая, сякая, так сказать, не имеет значения. В России нужно жесткое государственное управление. В итоге обошлось потерей только Финляндии и Польши. Но, кстати говоря, даже потери Финляндии и Польши впоследствии, так сказать, нам вылилось сначала зимней войной с финнами, вот до этого, так сказать, войной с поляками, как бы, а потом использованием и Польши, и, так сказать, и Финляндии для войны Гитлера против Советского Союза. Вот так вот, на всякий случай. Да, для тех, кто, может быть, это не осознает или не хотел бы на этом задуматься, или полностью находится в парадигме там, советских школьных учебников истории. Так вот, все, что сейчас происходит, включая там, войну на Украине, так сказать, взяли Авдеевку, там, то, сё, 50-е, обстреляли Белгород и так далее, далее. Это спасибо дедушке Ленину и его гениальным идеям, как бы, да, расчленения Российской империи по национальному признаку. Нравится, не нравится. Разговоры про то, что они тогда не о том думали, они о другом о чем-то думали, как бы, да, в зачет не принимаются. Потому что вопрос результатов. Вот вопрос результатов. Сепаратизм, так сказать, на Северном Кавказе в 90-е годы, сам по себе распад Советского Союза по этнонациональным границам, потому что это границы были этнонациональные, да, выдуманные во многом, да, а большое количество других конфликтов. Это все привет советской национальной политики, советской, так сказать, политики госстроительства. Сталин фактически нивелировал все эти вещи просто сверхжестким управлением из Москвы, но понятное дело, что Сталин, так сказать, не вечен. Вот, и рано или поздно эта конструкция должна была зашататься, и она зашаталась именно по тем самым границам, которые тогда были и намечены. Поэтому передача, так сказать, вот эта вот дата, там, передача Крымской области в состав Украинской Советской Социалистической Республики, ну, это уже такой вот штрих, который там Хрущев нанес, вот, да, на эту картину печальную достаточно. А так, в общем, конечно, в первую очередь это привет, значит, верным ленинцам и начало 20 века. Вот, что касается, поэтому, что касается Украины в целом, мало кто знает, что вообще вот значительно, вот мы сейчас тоже удивляемся, ну как же так вот русские, этнические русские, так сказать, да, вот приняли вот эту идею украинского национализма. Украинизация шла все 70 лет советской власти. Все 70 лет советской власти шла так или иначе украинизация тех территорий, которые там мы называем там Новороссией, так сказать, и в том числе Крыма и прочее, прочее. Просто с Крымом началось попозднее, а со всем остальным началось пораньше. Но чего только стоит, так сказать, обязательное преподавание, изучение украинского языка во всех абсолютно школах. Там, может, кто-то не знает, но весь советский период на территории Украинской ССР, как бы, да, украинский язык, это по поводу его ущемления, был обязательным для преподавания во всех украинских школах. Да, в некоторых даже на нем преподавались некоторые гуманитарные предметы. Его как минимум сдавали в качестве обязательного экзамена, вот, выпускного, вот, и все такое прочее. Кстати, несмотря на это, между прочим, украинский язык так вот так и не стал массовым, так сказать, в применении. Поэтому, когда украинская ССР получила в подарок от Никиты Хрущева Крымскую область, кстати, особенно незаконно это было, вот наше нарушение процедуры, особенно незаконно это было с Севастополем, потому что Севастополь был городом союзного подчинения, как известно, вот как военная база, да, Черноморского флота основная, вот, и там тоже началась такая вот та же самая украинизация, значит, изучайте украинский язык, значит, особое внимание, значит, всяким таким вот украинским этническим символам и все, что с этим связано, поэтому на самом деле все события 91 года, а потом 2004, а потом 2014, а потом и сегодняшнего дня, они, к сожалению, довольно долго готовились в течение там, всего 20 века, в том числе благодаря вот этой политике советского, так сказать, строительства, которая объявляла Российскую империю тюрьмой народов, ни много ни мало. Кстати, сравните это с нынешними заявлениями антироссийской оппозиции и с нынешними заявлениями многих западных политиков. Это ровно один в один, это просто калька. Значит, Россия – тюрьма народов, ее надо расчленить, так сказать, она должна развалиться и так далее, и так далее. А первый акт по развалу как раз у нас состоялся с разделением бывшей Российской империи, да, по национальному признаку. Тут такая штука, нравится, не нравится. Человек, вот еще раз говорю, так сказать, человека действительно способного заниматься политикой от просто обывателя – или политикана, да, отличает способность принимать факты, даже если они вам не нравятся. Вот нравится или не нравится, но создание Советского Союза было юридическим способом расчленения Российской империи. Вот. А о чем там думал, кстати говоря, Ленин? Ленин думал о чем-то. Откуда вы знаете, о чем он там думал? Вот. Неизвестно, о чем он думал. Да. И из его работ, между прочим, очень, так сказать, там, такая очень неоднозначная картина возникает будущего, и о чем он там думал, и в том числе по поводу России. Кстати говоря, интересно, что по поводу светлого будущего, такого, где все люди братья, где все хорошо, Ленин вообще практически ничего не писал. Он в основном писал как раз про разрушение Российской империи. Вот это для него был фетиш. Вот это для него была, так сказать, главная задача его жизни, которую он себе видел. Вот. Ну и со всеми вытекающими последствиями. Вот такие дела. А как раз вроде бы как братство народов, да, оно должно было осуществляться в стране, где не должно было быть деления территориального по национальному признаку. А именно это деление территориального по национальному признаку, собственно, советская власть ввела. Странно, да? Вот. Вроде бы говорили об интернационализме, движение к коммунизму, где вообще не будет, так сказать, ни этих самых, никаких национальностей, там, и все будут друг друга там в засос, так сказать, любить и в гланды целовать, там, и все такое прочее. Вот. А сами взяли и разделили страну именно по национальному признаку, то есть что закрепили и усилили национальную составляющую, да, как бы разделяющую людей. Да? Парадоксально. Это к вопросу о том, о чем же там они думали. Да неизвестно, о чем они думали. Это большой вопрос. Я думаю, что здесь вот есть очень большая такая грандиозная советская мифология, на которой мы все воспитывались, что вот он там думал вот о том, что как вот всем стать братьями. А как же все должны были стать братьями, если всех разделили границами, назвав их государственными, причем по национальному признаку. И как потом, как должны были все стать братьями в будущем? Как они это думали? Я вас уверяю, что мне кажется, что мы очень многого не знаем о том, что они там думали на самом деле, вот, и как они себе все это видели. Вот, поэтому передача Крыма, как бы, ну, это, в общем, такая штука, так сказать, завершающая эту печальную историю, с которой мы сейчас вот имеем дело, под названием Украина. Да, чего бы только не было вот в этой самой в истории этой территории. Но только именно революция 17-го года позволила построить вот такое огромное, неадекватное государство, не соответствующее ни историческим реалиям, ни, так сказать, этническим, вот, с которым у нас сейчас такие проблемы, которые могут вылиться чуть ли не в Третью мировую войну. Вот стоило бы по этому поводу, мне кажется, подумать, да, и переосмыслить многие истории. Я так понимаю, что Путин, например, в том числе поэтому все давал вот эти вот уроки истории, когда с Карлсоном, значит, было интервью, потому что огромное количество людей, мне кажется, этого вообще не знают, не понимают, а на Западе так вообще, еще раз говорю, у них на этом месте просто пустота, но вот в эту пустоту как бы Путин попытался, так сказать, строить вот этот блок. Конечно, у него не такие резкие оценки, но в общем и целом понятно, да, что мысль об искусственности и явной натянутости всего этого образования, она, так сказать, сквозит в его словах. Вот. Ну и по поводу Украины и Крыма, ну там ясно, там с нарушением процедур, просто волюнтаристским способом, между прочим, именно в волюнтаризме, да, в моем, так сказать, доме попрошу не выражаться, как было в Кавказской пленнице, именно в волюнтаризме, собственно говоря, Хрущев обвинил потом весь съезд партии, так сказать, сначала там Политбюро, потом ЦК, потом весь съезд, и потом вся советская страна обвинила Хрущева в волюнтаризме и сняла его, так сказать, впрочем, тоже таким вполне себе волюнтаристским способом, с должности и так далее. Вот эта передача Крыма, да, это вот тоже такое было вот странное дело. Вроде как говорили о том, что у нас теперь все по-новому, а на самом деле просто он отдал Крым вместе с населением Украины так, как, знаете, мог какой-нибудь помещик во времена крепостного права подарить там свою деревню вместе с крепостными подарить, так сказать, другому помещику. Вот, потому что тот помещик ему там чем-то потрафил. Может, они какие-то родственники в прошлом. Вот, или еще что-то. Может, он тоже хакает, как и Хрущев. Ну, правда, Хрущев вот так вот откровенно не хакал. Вот, хотя все время довольно часто носил вышиванку, тоже к вопросу о притеснении украинской национальной культуры. Вот, он вот подарил Крым, значит, Украинской ССР так, как вот крепостных крестьян дарили. Вот, дарю вам свое поместье, с деревню вместе с крепостными, так сказать, с девками, мужиками, вместе, так сказать, с лошадьми и со всем остальным. То, что это был акт незаконный, это очевидно, вот, но, надо сказать, что даже после снятия Хрущева с должности, все-таки пересмотреть его не решились, потому что понятно почему, потому что это такая вот серьезная потеря лица, ну и плюс ко всему, тоже вот к вопросу о, значит, плаче украинцев насчет того, что их там притесняли в Советском Союзе, вот я не знаю, где их притесняли, но в Советском Союзе их точно не притесняли. Может быть, где-то когда-то их и притесняли, но точно не в Советском Союзе, потому что огромное количество выходцев с Украины и тех, кто считал себя украинцами и так далее, и просто выходцев, да, они входили в высшее руководство Советского Союза. Высшее руководство Советского Союза и принимали, как бы, да, все решения. Ну и на смену Хрущеву, так сказать, пришел Брежнев, тоже выходец из Восточной Украины, которые, между прочим, сразу за собой приводили целую группу, так сказать, опять же, приближенных к себе людей, обычно тоже по принципу землячества. Вот. Так что не знаю, почему там обратно не отыграли, хотя бы могли хотя бы Севастополь отыграть, но не отыграли. Вот. И в итоге, да, произошло такое вот незаконное мероприятие. Вот. А для Крыма, еще раз говорю, для тех, кто вот, для людей старших поколений, они рассказывали, как там, да, вот начали там это самое преподавать украинский, так сказать, приезжать туда всякие люди, которые начали рассказывать, что Крым — это Украина, вот, ну и так далее, и так далее. Вот так вот. То есть, а за эти, в общем, такие вот достаточно, на мой взгляд, тяжелые исторические ошибки приходится расплачиваться сейчас, причем расплачиваться в том числе кровью. Поэтому надо думать всегда дальше, да, дальше, чем видишь свой собственный нос, а также дальше, чем какие-то там иллюзии, мечтания, так сказать, разные мифы иногда там, да, так сказать, тебя заводят. События, которые стали знаковыми, как вы сказали, для этих территорий, произошли вот ровно в эти даты и 10 лет назад, то есть как раз вот там в этих числах в Киеве развязка Майдана, расстрел протестующих милиционеров, госпереворот, и вот коллеги из КП подсчитали, что за это десятилетие стало с основными фигурами Майдана. Это Арсений Яценюк, который тогда чаще других появлялся на трибуне, был облит зеленкой, обещал тогда построить стену с Россией, в результате стал премьером с помощью Нуланд, отпраздновал свой первый миллиард долларов, обрушил гривну в 3 раза и релоцировался. Виталий Кличко стал мэром Киева, автором множества каких-то абсурдных фраз, боролся с коррупцией безуспешно, построил стеклянный мост, который треснул при открытии, затопил 6 станций метро, не построив ни одной, и в декларации 2023 года указал дом в Гамбурге площадью в 720 квадратов и стоимостью в 6 миллионов евро. Депутат Рады Олег Цигнибок, он в 2000, да, тогда возглавлял отряды неонацистов, которые были основной ударной силой Майдана, и вот с началом специальной военной операции заявляет, что отправился на фронт, но, тем не менее, никаких подтверждений этому нет, никто его там не видел. А девочка, которая стояла с плакатом «Я хочу кружевные трусики и хочу в Евросоюз», зовут ее Ольга Значкова. Ну, слава богу, не сообщается, удалось ли ей хоть частично реализовать свою мечту, но, по крайней мере, в Евросоюз она так и не попала, и, судя по всему, предпосылок к тому, что это произойдет в ближайшем будущем, пока нет. Да, и трансклюкировался. Этот релоцировался, тот трансклюкировался и прочее, прочее. В общем, эта картина довольно пошлая. И в целом это вообще картинка украинской элиты. Она свойственна, к сожалению, для многих постсоветских элит в том числе. Вот, но для украинской элиты как бы, да, она стала особенно пошлой. То есть это, по большому счету, ничтожество, да, вот, которые в силу исторических обстоятельств да, оказались вдруг наверху этой ситуации. Вот, наделали кучу, так сказать, нехороших дел, саморазрушительных. Вот, а потом, в конце концов, или просто сгинули, или, условно говоря, там, да, зафиксировали свою прибыль, там, своровали сколько могли и куда-то уехали, на более теплые квартиры переместились и так далее. Но это вообще диагноз, надо сказать, всей украинской политической вот модели. Это диагноз всего украинского политического проекта. Он всегда проваливался именно в силу негодности тех людей, которые этим руководили. И напротив, когда Украина и украинцы входили в какой-то большой проект вместе с Россией, вот они достигали, так сказать, серьезных высот, становились учеными, полководцами, там, да, государственными деятелями и все такое прочее. И вот и еще раз говорю, да, исключительно как бы советский период искусственно создал из Украины и украинцев государство. Нынешние, кстати говоря, правители Украины ничем в лучшую сторону от тех, кто был в 2014 году, не отличаются. По сути, держатся они только за счет действительно, ну, очень массированной поддержки Запада. Ну, Украине оказали, так сказать, поддержку более 50-52, по-моему, страны в разном виде. 52 страны мира, но это в первую очередь страны НАТО и Европейского Союза, но и все те, кто там пристегнут тоже по ходу дела. Но эта помощь, она просто грандиозная, она огромная, она, так сказать, невероятная. Вот. А сами по себе украинские элиты, по большому счету, так, как не представляли из себя ничего, так до сих пор не представляют. И это, между прочим, доказывается и тем фактом, что вот и вот эта вот сверхогромная помощь, которую они получили, она, по сути, не привела никаким успехам. То есть вот где эти успехи-то? Им оказывают 2 года, даже больше, им там, в них закачивается какое-то бешеное количество денег, средств, вот, материально-технической помощи там, и всего остального. А где вот эти сверхуспехи-то? Они где? Вот в чем они, так сказать, выражаются? Их практически нету. Вот. И что они в итоге оставят своим потомкам? Да? Я думаю, что все довольно печальная картина. Довольно печальная картина попытки строительства вот этого украинского государства, которая уперлась в тупость, жадность и недальновидность, а также вот такой агрессивный снобизм украинских элит, нежелание подняться до уровня действительно мудрости там, и понять, что надо делать, что не надо делать. Еще раз повторю в 1500-й раз, что был у них шанс в нейтральном статусе очень неплохо себе жить, вот, и, может быть, даже и в итоге стать чем-то более гораздо привлекательным, чем они являются сейчас. Вот, глядишь, так сказать, другие бы и потянулись. Вот, но ни ума, ни фантазии, как бы, да, на это им не хватило. Вот, ну, а история с Крымом, я не знаю, тут такие штуки, там, призывы пересмотреть, опять же, там, они довольно долго раздавались, призывы пересмотреть статус советских документов. Ну, можно пересмотреть статус советских документов, можно чего угодно сделать, только понятно, что уже практического значения это иметь не будет, да, но будет иметь символическое значение, будет, может быть, как-то подкреплять там нашу позицию, но это надо было тогда раньше делать, вот, а сейчас, ну, можно сделать это, да, но это самое, какой от этого будет практически выхлоп, вот, вот вопрос. Например, скажем, более актуальным было бы пересмотр итогов Беловежской пущи, да, и распада Советского Союза, но ясно, что этого тоже российское руководство делать не будет, потому что боится напугать все остальные постсоветские, так сказать, эти вот режимы, они и так дико напуганы, и по большому счету ничего вообще более ценного, чем та власть, которая им там в руки свалилась в 91 году, у них нету, вот, поэтому они, так сказать, и так сидят, так сказать, как на иголках, вот, и тоже не от большого ума иногда делают глупые всякие разные движения, вот, но, видимо, понимая это, российское руководство на пересмотр Беловежских соглашений не идет. Хотя здесь, наверное, вот здесь есть что обсудить. Вот так вот. И что касается мечтаний о Евросоюзе, в Польше предложили уравнять жителей тех, кто приехал с Украины, уравнять в правах с гражданами Евросоюза, это инициатива Гданьского университета. Там предложили наделить украинцев избирательными правами. То есть там некоторые граждане Евросоюза и Британии имеют право выбирать глав городов, муниципальных депутатов, и только те, у кого есть право на пребывание в Польше. Ну, правда, депутаты сразу же сказали, что не надо этого, этого нельзя. Напомнили, что, в общем, Украина не Евросоюз, никакого отношения не имеет, а те, кто там проживает, в общем, они должны будут вернуться домой в какой-то момент. Ну, конечно же, слушайте, тоже все эти вот разговоры там про польско-украинскую дружбу для дураков. Вот, это все такая вот чисто сиюминутная компанейщина и больше ничего для там этих, для газет, там, для этих, для телекамер, а больше ничего, никакой там дружбы нету. И в принципе, как можно сейчас уже понять, что ситуация такая, что ты говоришь, еще там год назад что-то кто-то говорил. Сейчас ясно, что ни НАТО не будет для Украины, ни Евросоюза, вообще ничего не будет. Вот, например, вот эти вот такие довольно, так сказать, какие-то пустые соглашения о гарантиях безопасности с Великобританией, Германией, Францией, которые Зеленский подписал, это же очевидно, это попытка вот такого фальшивого замены вступления в НАТО, потому что даже этого никто им уже сейчас вот не готов обещать. А уж про Евросоюз-то вообще ни о чем. А что касается поляков, там, чтобы они допустили украинцев голосовать за свои власти, да не, никогда, они удавятся там, да, это самое. Они не считают их людьми, давайте скажем честно так. Ну, это исторически так, почитайте, опять же, поподробнее всю историю пребывания вот этих земель, условно украинских в составе польского государства, и вы все поймете. Более угнетаемых людей, чем украинцы, как бы, да, вообще в Польше не было. Сергей Александрович, у нас впереди выпуск новостей. Мы продолжим через несколько минут. В Москве 12:35. Мы продолжаем программу «Железная логика». Авторы, ведущие Сергей Михеев на прямой связи со студией. Сергей Александрович, вот что касается ухода от чужих навязанных ценностей, определенные шаги в этом делает Турция. В частности, вот последнее решение власти запретили отмечать, правда, только в частных школах, праздники, которые противоречат турецким национальным ценностям. Дословно запрещено проводить мероприятия и торжества, которые противоречат национальным, моральным, гуманитарным, духовным и культурным ценностям турецкой нации и не способствуют психосоциальному развитию учеников, говорится в опубликованном постановлении министерства. В частности, это такие праздники, как Хэллоуин, как католическое Рождество. Но, с одной стороны, можно не поддерживать, не проводить такие праздники, но вот прямой запрет, Сергей Александрович, на ваш взгляд, это действенная мера или может привести к обратному эффекту, тем более, когда речь идет о детях, о подростках? Не, ну турки пусть сами там разбираются. Во-первых, тут тоже есть такое, вы говорили, только в частных школах. Я так понимаю, что в государственных школах у них и не было разрешено. Как раз, никому бы и в голову не пришло, да. Не, насчет голову не знаю, но оно не разрешено. Просто насчет частных школ, просто в частные школы, частные учебные заведения, там они создают такую особую, что называется, значит, территорию, что называется, особое пространство, где вроде как формально соответствует образовательным программам, но при этом дают возможность там создать такую субкультурную лакуну, что называется, да. И я думаю, что в случае вот с данным в Турции речь идет о том, что частные учебные заведения, они так очень серьезно прозападно настроены, да, ну и вот такую вестернизированную, так сказать, да, субкультуру там у себя внутри поддерживают, да. Вот. Насчет католического Рождества, тут тоже себя обманывать не надо, речь, видимо, идет вообще о христианском Рождестве как таковом, католическом, так сказать, не католическом, а любом. Вот. И это, собственно, такая, тут тоже встраивается в политику исламизации Турции, где-то умеренной, где-то, так сказать, более жесткой и так далее. А вот с этими частными школами, видимо, как бы турецкие власти считают, что там такой рассадник прозападного воспитания, ну а, соответственно, да, и такой огород для условной прозападной элиты на будущее, и они решили там тоже этот огород, так сказать, прополоть. Вот. Надо это им там или не надо, но, видимо, они считают, что надо по той простой причине, что тот же вот попытка государственного переворота, которая некоторое время назад произошла, по признанию Эрдогана, вернее, не по признанию, он напрямую говорил, была подготовлена американцами. Вот, достаточно значительная часть турецкой элиты была проамерикански, так сказать, прозападно настроенной. Большое количество всякой разной оппозиции антиэрдогановской находится и в Европе, и в Штатах. Вот, и гюленовцы, и не только, там много всяких разных людей, вот, всевозможных. Ну и вот я так понимаю, что Эрдоган, значит, проводит профилактические работы по зачистке, что называется, пространства. Это с политической точки зрения. Что касается там запретов и как это будет воспринято, ну, у каждого государства есть своя внешняя и внутренняя политика. Что-то всегда запрещено. Таких государств, которые разрешают вообще все, но их не существует. Да? Все равно существует, так сказать, свод законов, правил, написанных, да, которые включают в себя и запреты. То есть государственного управления без запретов просто быть не может. Вот как, собственно говоря, и без, значит, неформальных уже запретов не бывает культуры, да, и не бывает, так сказать, цивилизации. Не было таких культур в истории человечества, в которых все было бы разрешено. Вот. Что-то обязательно запрещено, собственно говоря, это и есть установка неких рамок. Когда, например, вы задаете вопрос, а что такое, там, условно говоря, там, какая-нибудь средневековая там, Франция, да, и там вы в том числе, если изучать это глубоко, там, вот это такие-то запреты. Запреты, они обозначают границы, за которые выходить нельзя. Поэтому совсем без запретов просто невозможно. И в личном, так сказать, плане, и в личных отношениях, и в личном, так сказать, и в воспитании детей и прочее-прочее. Даже, там, условно говоря, в отношении двух людей, там, да, вот, семья, что там нет запретов, но они не прописаны, но они существуют. Все прекрасно понимают, что есть некие красные линии, переход за которых, так сказать, ставит на грань катастрофы взаимное существование. Вот, собственно, и все. Так, а также с воспитанием детей. Всегда есть какие-то запреты. Вот никогда не бывает такого, что разрешено все, потому что разрешение всего, особенно для маленького человечка, так сказать, может закончиться гибелью. Вот, поэтому кто там как будет воспринимать, это другой вопрос. В любом случае, так сказать, совсем без запретов обойтись невозможно, и какие-то меры профилактики, видимо, необходимы. Вот. А что касается, так сказать, вот этих прозападных там праздников в нашей стране, но официально их никто не отмечает. Я не знаю, как там в школах, там частных и прочее-прочее, я просто-напросто не в курсе, вот что там можно, что нельзя. Но у нас, да, тоже, так сказать, подобие подобных, так сказать, культурных этих лакун существует. Надо ли там что-то в этом покопаться, что-то запретить, я, честно говоря, не знаю. Вопрос этот не изучал, потому что, насколько я понимаю, там в разных местах разные ситуации. Но вот турки сочли это возможным. Хотя у Эрдогана у него такая двойственная все равно политика, двойственность во всем, что он делает, сохраняется. С одной стороны, он вроде как борется с вестернизацией, но, по крайней мере, вынужден с ней бороться, потому что из этой вот части общества исходит прямая угроза его власти, как бы, да, и вообще всему тому, что он и его однопартийцы считают турецким. Вот, а с другой стороны, Турция остается членом НАТО, вот, и подчиняется все равно основным решениям, которые внутри НАТО принимаются, да. Остается кандидатом на вступление в Европейский Союз. Казалось бы, уже сколько этот Эрдоган, значит, ругал Европейский Союз, как бы плевался в его сторону, грозил, там, санкции даже какие-то принимал, вот, там, беженцами, так сказать, там, манипулировал, там, и все остальное. Однако, вот, от своей заявки на членство в Европейском Союзе он не отказывается, да. Я и раньше говорил, сейчас считаю, что вот такая двойственная политика, она, с одной стороны, приносит какие-то плюсы, с другой стороны, она для Турции и создает, то есть они какие-то возможности дают, но с другой стороны создает вот эту двойственность в отношениях там с тем же исламским миром. Вот даже сейчас, если взять вот ту же самую ситуацию Израиля, так сказать, сектора Газа, где Израиль ведет военные действия, причем очень жестоко, насколько можно понять, ведет. И вроде бы Эрдоган там кричал, так сказать, в адрес Израиля, какие-то там угрозы там изрыгал, там и всякие оскорбления и прочее, а в итоге так ничего и не сделал. Вот что сделала Турция практического, да, в отношении Израиля, который ведет вот эту самую военную операцию в Газе ведет? Да ничего. Вот. Ну, так, если по-серьезному, то, в общем-то, ничего. Вот. Но при этом, да, Эрдоган, вот, ему надо изображать. Он, фактически, Турция борется за лидерство в исламском мире, особенно в суннитском мире, вот, на это претендует. Вот, в частности, на постсоветском пространстве она тоже активно себя заявляет, как вот, значит, вот, тюркский мир, как бы, да, вот, и суннитский ислам. Вот, а в реальности остается членом НАТО, подыгрывает, там, хотите, не хотите, он подыгрывает той самой Америке, вот, которая с этим исламом периодически воюет, там, ну и все, что с этим связано. Ну и я думаю, что вот эта вот попытка балансирования такого, которое, наверное, Эрдогану кажется очень хитрой, может, оно так и есть для турок, я не знаю. Вот, это надо быть очень хорошим специалистом в внутритурецких делах. Вот, ну вот она, двойственность эта, она, значит, сохраняется. Что касается там наших условий, там, ну, по поводу хеловина там, и всего остального, я не раз высказывался. Вот, я считаю это привнесенными, как бы, да, вещами, в общем, целым вредными, потому что, к сожалению, В большинстве случаев это, ну, создание некого, под видом невинного развлечения, это все равно продвижение некого культа зла. Вот. Я в этом ничего хорошего не вижу. И что касается запретов и, видимо, также культа зла. Ценевой оборот на рынке студенческих работ может достигать 10 миллиардов рублей. Опубликовано такие данные, и если раньше это был заработок для аспирантов в основном, теперь курсовые и диплом пишут нейросети, прогресс уже не остановить. Эксперты констатируют, что до 20% работ подготовлены учащимися с помощью нейросетей. При этом эти работы, которые написаны с помощью нейросетей, они даже проходят проверку на антиплагиат, потому что они определенным образом расставляют слова, переставляют их, и так что когда ученики, студенты сдают эти работы автоматически, то есть так, другая программа, она не может распознать, что авторство — это не вот этого конкретного студента. При этом в прошлом году в несколько раз меньше был процент вот этих работ с данных, написанных с помощью нейросетей. Есть ли какие-то возможности, ну, не остановить прогресс, не запретить, потому, ну, понятно, что это и так не разрешено, но предотвратить попадание огромного количества специалистов, дипломированных на рынок, которые свои работы писали вот таким образом. Сейчас обсудим, буквально через несколько секунд у нас техническая пауза. Вести ФМ. Продолжаем программу, вот, да, и вопрос о дипломах, вот видите, работах, написанных нейросетями. Ну, видите, вот одни программы договорились с другими, так сказать, одни пишут плагиат, другие этого не замечают. Вот уже вам и власть, значит, машинного разума над людьми. Но это я немножко шучу, но вот опять же, тут, вот как я в начале передачи говорил о необходимости переосмысления исторического нашего, так сказать, прошлого, да, то есть истории и такого более трезвого просто отношения к вещам, выхода из всяких разных иллюзий. Вот так же и здесь. Мы все, в том числе, находимся вот в цепких, что называется, лапах позитивизма. Это течение, так сказать, науки, такое, значит, утверждающее возможность познания мира в его, так сказать, окончательных формах там, и прочее. Ну, это если так совсем примитивно. И вот к вопросу о прогрессе. Вот это тоже из советской эпохи к нам как прицепилось, так мы не можем от этого и отцепиться. Вот прогресс, да, прогресс не остановить. Вот что такое прогресс? Прогресс – это, ну, два понимания, которые очень часто обычно смешиваются. Это движение от старого к новому, и это движение от худшего к лучшему. В этой парадигме прогрессистской старое – это всегда худшее, а новое – это всегда лучшее. На мой взгляд, абсолютно ложная постановка вопроса, не подтверждаемая жизнью. И в частности, вот этот пример, о котором вы говорите, да, он это иллюстрирует. Ну, что мы видим? Технически новое средство позволяет студентам и учащимся на самом деле не получать знания и становиться специалистами, а фальсифицировать получение этих знаний, обманывая экзаменаторов, получая как бы не настоящие оценки за не настоящие знания и умения, и в конечном счете фактически получая фальшивый документ об образовании, при этом не подтвержденный ни реальными знаниями, ни умениями. Это движение от старого к новому с помощью новых технологий. Но является ли это движение от худшего к лучшему? Мне кажется, ответ очевиден. Нет, конечно. Ну, к чему она приведет? Она приведет к массовому, так сказать, массовой фальсификации на экзаменах, да, к массовой фальсификации дипломных работ, курсовых работ, там, диссертаций и всего остального, и к появлению огромного количества неучей с дипломами. Вот к чему она приведет. Это лучше, чем было, или хуже? Вот вопрос. Это новое. Это новое. Оно стало возможным благодаря новым технологиям. Но оно привело не от худшего к лучшему, а от лучшего к худшему. То есть качество специалистов будет падать, соответственно, будет падать уровень их профессиональных возможностей, как сейчас модно говорить, компетенций. А это значит, что это будет вести к ошибкам в их практической деятельности. А ошибки в их практической деятельности будут вести к разным техногенным катастрофам, значит, к проблемам в том, что они делают и прочее, прочее. То есть это будет вредить людям в конечном итоге. И вот здесь парадокс, как бы, да, попробуйте внутри понятия прогресс сочетать две эти вещи. С одной стороны, это действительно движение от старого к новому, но с другой стороны, это, очевидно, ухудшает ситуацию, делает ее хуже. Вот я думаю, что здесь тоже вот, очень важно какое-то переосмысление многих, так сказать, наших вещей, вот, к которым мы привыкли за 20 век. Да, 20 век, как бы, да, это вот действительно торжество вот этого самого механистического, я бы так сказал, материалистического, в первую очередь, мировоззрения, базирующегося на теории прогресса, что якобы движение человечества – это обязательно движение, как бы, от худшего к лучшему. Все новое – это всегда лучше, чем все старое. Вот, и вроде как вот на этом, поэтому нельзя ничего подвергать критике, я имею в виду, технические новшества, там, всякие разные умения, там, знания и прочее, прочее. Поэтому с этим надо носиться, как с писаной торбой, поэтому надо все время, это, сломя голову, вот, нестись вперед. Вот как это сочетать с конкретной проблемой, да, вот, фальсификацией знаний? Ответа на это нет, потому что никто, на самом деле, задумываться на эту тему не хочет, в том числе потому, что среди гуманитариев да, превалируют, на мой взгляд, какие-то такие уже достаточно, так сказать, устарелые взгляды. Это действительность очень часто основанная как раз вот на этом прогрессистском, а в нашем случае там на марксистском восприятии действительности, вот на таком довольно, ну, в любом случае на материальном, да, материализованном. Вот. А среди тех, кто считается технарями, как бы, тоже преимущественно, так сказать, существует, там, превалирует пренебрежительное отношение к гуманитарному знанию. Вот, мол, на самом деле весь этот мир идей, это все фуфло полное, так сказать, да, одни, опять же, там, помешаны на технических новшествах, другие на деньгах. Вот. Ну, в лучшем случае, как бы, да, на технических новшествах, которые приносят деньги, как результат вот этого симбиоза, да, вот этого технарского знания. А все остальное, мол, как бы это оно само по себе подстроится. Подстроится, но вопрос в том, что в итоге могут получаться весьма уродливые результаты. Вот как раз о формировании мировоззрения учащихся новой инициативы Министерство просвещения поддержало изучение семейной истории в рамках цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном». Говорится о том, что история семьи... Да. Подождите, разговоры о важном, это чуть позже. Вот я договорю, да? Отвечу на вопрос, который вы дали. А что с этим сделать? А сделать этим вот что. Первое, как бы, да, на самом деле перестать восхищаться всем новым, как якобы однозначно хорошим. Перестать восхищаться, и это восхищение, как бы, да, всем транслировать в виде государственной политики. Первое. Второе. Внедряя любое техническое новшество, да, проанализировать возможные последствия его внедрения, вычленить, так сказать, негативные, да, попытаться их максимально, так сказать, обезопасить и уже после этого выработать оптимальную концепцию продвижения этого технического новшества. В противном случае бездумное внедрение любого технического новшества приведет к таким последствиям, которые могут, если не обнулить, то, по крайней мере, очень серьезно, как бы, испортить все любые положительные последствия, так сказать, от того, что происходит. Вот что важно. Это, на самом деле, в первую очередь, прерогатива государства. Вот здесь тоже, условно говоря, к сознательности студентов и учащихся можно взывать, вот, и можно, и нужно взывать. Но на самом деле это прерогатива государства, которое должно позаботиться о том, чтобы то, что оно внедряет, продвигает, значит, рекламирует, пропагандирует, в первую очередь было бы взвешено с точки зрения негативных последствий, которые они могут привести. Но здесь, опять же, здесь вот очень важная задача перед теми же самыми учеными, которые должны понять, что не все новое есть хорошее, вот, и игнорировать негативные последствия некоторых нововведений просто, ну, нет возможности, да, то есть мы не можем позволить себе роскошь сказать, что вот если оно новое, то это и хорошо, вот, и делать вид, что якобы никаких последствий негативных от этого новшества быть не может. Это задача высшей школы, в первую очередь, высшей школы академического сообщества. Пока, мне кажется, это высшая школа, академическое сообщество даже и не чешется на эту тему. Ну, видимо, потому что заказов, так сказать, не раздают, грантов под это дело нету, мейнстрим все тот же самый, вот, и поэтому вроде как можно вообще и не париться, что называется, к сожалению. И буквально минута у нас остается, но, может быть, такой комментарий одной строкой, что касается изучения истории собственной семьи. Может ли образовательное учреждение, школа, в частности, помочь выстроить этот межпоколенческий диалог внутри семьи каждого учащегося? Было бы неплохо, только история семьи у всех очень неоднозначная, поэтому здесь можно наткнуться на массу подводных камней, с которыми тоже лучше сначала подумать, как справляться, а потом уже такие вещи запускать. Вообще лучше сначала думать, а потом что-то делать. Это так вот. А если одной строкой? Сергей Александрович, спасибо большое. Это была программа «Железная логика». Услышимся завтра в 11 часов по московскому времени.